Конец эпохи фараонов, страница 105. Все археологические памятники вокруг Каира относятся к периоду Древнего Царства. В периоды Среднего и Нового Царств строительство в Нижнем Египте продолжалось. Прежде всего на память приходит Серапиум в Саккаре, а Мемфис оставался, выражаясь современным языком, главной военной базой страны. Сфинкс во времена фараона Рамсеса II превратился в святыню, которой совершались паломничества. Многие устанавливали поблизости от него памятные стелы в честь собственного визита к древнему чудищу. Тем не менее, в окрестностях Каира не сохранилось значительных памятников эпохи после пирамид. Назвать точную дату заката власти фараонов затруднительно. На протяжении нескольких столетий, если не тысячелетия, древние традиции и ритуалы постепенно отмирали или встраивались в культуру иноземных завоевателей. К 1085 году до нашей эры Египет разделился на север и юг. Столицей севера стал Танис, неподалеку от порт Саида, а столицей юга были Фивы. Это разделение напоминало ситуацию в стране до воцарения Менеса и объединения Египта. Если принятие Менесом сдвоенного царского венца ознаменовало собой начало новой эры, разделение страны ее завершило. В 667 году до нашей эры Фивы и Мемфис разграбили ассирийцы. Многие ученые именно эту дату упоминают в качестве финальной в истории Древнего Египта. Другие же называют 525 год до нашей эры, когда персидский царь Камбис вторгся в Египет и подчинил страну персам. Гиза и при персах оставалась некрополем, а придворного врача Камбиса похоронили в Абусире. Страница 106. После персов в Египте 5 столетий правили чужеземные династии. Последней из этих правителей была Клеопатра, победитель которой Август добавил к своему титулу слово «фараон». Но очевидно, что к тому времени цивилизация, насчитывавшая 3000 лет, уже пришла в упадок, а многие ее сооружения поглотили пески пустыни, словно законсервировав их для археологов грядущего. Только пирамиды, как и прежде, возвышались над пустыней свидетелями былого величия. И на фоне пирамид состоялся переход к следующей стадии в истории Египта, к эпохе греков и римлян, которая принесла в страну христианство. Глава 2. Каир христианский и еврейский. На страницах 107 по 143. Место действия – душный подземный склеп недалеко от восточного берега Нила. Группа египтян монотонно тянет песнопение, обращенное к святому Георгию, одному из наиболее почитаемых на Ближнем Востоке христианских святых. Упорство, с каким эти египтяне молятся, вызывает уважение. Одни поют, закрыв глаза, чтобы ничто не отвлекало от общения с Богом. Другие ведут собственный диалог с мистическим непознаваемым, а мимо снуют любопытные туристы. Певцы не обращают на происходящее вокруг ни малейшего внимания. Над певцами на стене висит икона современной работы, изображающая святого Георгия и окруженная электрогирляндой, лампочки которой поочередно мигают синим, зеленым и оранжевым. Святой, разумеется, изображен поражающим дракона. Впрочем, на этой иконе поединок выглядит куда драматичнее, чем на большинстве других, поскольку эта икона состоит из движущихся фрагментов. Копье беспрестанно вонзается в глотку дракона и выскакивает наружу. Сам дракон свивает хвост кольцами, а конь святого то и дело взмахивает своим хвостом. Страница 108. Кроме того, глаза коня и дракона светятся оранжевым и то вспыхивают, то гаснут, словно оба животных, то торжествуют победу, то погибают, чтобы воскреснуть мгновением спустя. Склеп, в котором распевают молитвы, находится под зданием монастыря в Старом Каире. Наверху свежо, время от времени из-за огромной средневековой двери монастыря выглядывают монахини. Они протягивают паломникам крошечные пиалы со святой водой из колодца под монастырским зданием. И монахини, и паломники, и певцы – копты, члены одной из старейших в мире христианских общин. А язык, на котором они возносят свои молитвы Господу, считается в лингвистике прямым, хоть и существенно изменившимся, наследником языка, бытовавшего в Египте в эпоху фараонов. История египетского христианства насчитывает почти 2000 лет. На протяжении этого времени христиане неоднократно подвергались преследованиям, поэтому неудивительно, что коптские церкви в Старом Каире, включая монастырь и часовню Святого Георгия, теснятся на узких улочках с высокими стенами, словно стараясь защититься от внешнего мира. Египетские христиане, подобно многим другим меньшинствам во многих других городах, ищут безопасности в компактном проживании, в обустройстве и отчаянной защите собственной части городского пространства. Эта часть Каира принадлежит коптам 2000 лет, еще с той поры, когда Каира, известного нам сегодня, не было и в помине, но когда уже начались глобальные перемены, радикально изменившие культурно-политический ландшафт Египта. Упадок власти фараонов, страница 109.